Главной целью на сегодня было добиться разрешения не посещать занятия в университете. Раньше я не сильно заботился тем, сколько времени трачу на бессмысленные занятия, так как не было ничего сильно угрожающего мне и все развивалось согласно моим планам. Я мог смело тратить столько времени, заодно отдыхая от всяких забот, откровенно спя на занятиях или аккуратно культивируя, дабы все же не тратить это время полностью впустую. Однако после общения со стариком и получения от него откровенного пинка под зад я больше не могу себе позволить такие бессмысленные траты. Конечно, были и чуть более объективные причины посещать занятия и не пытаться получить разрешение не ходить на них, нежели банальная лень этим заниматься. Во многом все упиралось в то, что я не хотел сильно выделяться. Да, конечно, первое место по теории может быть значимым где-то, но только не в этом мире, где важна практика и грубая сила, где люди банально не особо задумываются над тем, как им стать сильнее с тем, что уже имеют, а просто стремятся к большим мощностям. Да даже те, кто делают это, часто живут в тени или не особо распространяются о том, как они это делают. Я далеко не первый человек, кто придумал управлять энергией заклинания, чтобы увеличить выходную мощность. Тот же Чжао Тинь, научившийся этому, просто следя за мной, этому доказательство. Однако никто это так и не опубликовал. А возможно, об этом знают, но просто не распространяются, чтобы плебеи не стали слишком сильными. Но вот если кто-то просто возьмет и получит разрешение не посещать занятия, это будет довольно странно. Ведь это сразу всем покажет, что этот человек не просто умный, а очень умный, чуть ли не гений. Как бы глупо это ни звучало, но это так. Даже Чен Ки этого не делает, боясь слишком выделиться. Про нас с ним во многом забыли из-за не слишком выдающихся практических результатов. Но полное освоение теоретического курса факультета всего за месяц учебы будет слишком выделяться и определенно привлечет ко мне совершенно ненужное внимание. Конечно, скорее всего, все уляжется за пару недель, максимум месяц. Возможно, это даже сыграет мне на руку, но также может повлечь ситуации, похожие на то, что было с Юй Боханом. Пусть это и не особо страшно. По моим изначальным планам я должен был показать шоу на битве за ресурсы с факультетом призыва, но точно не своими знаниями теории. Слишком рано выделяться. Перед занятием для выполнения своей цели я подошел к нашему классному руководителю. Он всегда приходил заранее и ожидал всех в классной комнате. Этим я и воспользовался, чтобы создать меньше шума. Сейчас пришла всего пара человек, и не было ни одного моего знакомого, так что можно было действовать довольно смело. «Учитель Ли Фен, можно с вами поговорить?» – спросил я серьезным голосом, подходя к нему. «О, Ксин Юн, я слышал, что ты сегодня не ночевал в общежитии. Помнится, я давал тебе освобождение только на пятницу?» – с улыбкой спросил он, не столько ругая за маленький проступок, сколько просто говоря, что я поступил не очень хорошо. «У этого есть серьезная причина, по которой я и хотел с вами поговорить», вежливо продолжил я, не сводя с него серьезный взгляд. «Я так и думал, что что-то случилось. Ты не мог просто так нарушить правила», — покачал головой Ли Фен. «Надеюсь, с твоей сестрой все в порядке?» — обеспокоенно спросил он. «Да, вполне. Просто появились некоторые дела, которые требуют много времени», — почти не врал я. «Вы же знаете, что мы с Сюй Чжаотинем до поступления были охотниками. Он и сейчас продолжает охотиться и собрал вокруг себя студенческую команду. Я также не бросил это занятие. Именно для охоты совместно с сестрой я брал освобождение. Но после этой охоты на выходных я понял, что недостаточно силен и должен больше времени уделять тренировкам. По этой причине я решил попросить освободить меня от теоретических занятий факультета молнии, чтобы я мог уделить больше времени тренировкам и культивированию». «Ясно, ясно», — кивал головой Ли Фен, слушая меня. Когда же я закончил, он вскрикнул, уставившись на меня удивленным взглядом. «Ты хочешь пройти курс экстерном? Ты уверен в этом? Если ты будешь просто ходить на занятия, то курс будет автоматически зачтен, но если ты хочешь закончить его прямо сейчас, то тебе придется сдать невероятно сложный экзамен, связанный со всем курсом. Там будут вопросы как по теории магии, так и по магической зоологии, даже, насколько мне известно, есть раздел по артефакторике и истории. Никто уже лет 20 не решался на это, предпочитая просто отсидеть на занятиях». Услышав слова учителя, те немногие студенты, что пришли к этому моменту на занятия, удивленно уставились на нас. Пусть им и не было известно обо всех особенностях получения освобождения от теории, но они хорошо узнали за прошедший месяц, что на это пойдет лишь полный безумец, стремящийся доказать свое интеллектуальное превосходство. Эта репутация также была одной из причин, почему я не хотел пользоваться этой возможностью. Но сейчас мне и правда требовалось посвятить все время, все 24 часа, тренировкам и прочим не менее важным занятиям и исследованиям, если я хочу иметь возможность к Новому году сразить крылатого пепельного волка, а после противостоять такому монстру, как старик. И это не говоря уже о неком теневом боссе, что следит за мной. Я тщательно все взвесил и решил, что это будет наилучшим выбором для меня, спокойно ответил я, еще больше удивляя учителя. Ясно, но я не могу дать тебе такое разрешение. Это может решать только декан. Только от его решения будет зависеть, получишь ты возможность попробовать сдать экзамен или нет, сказал Ли Фен, задумавшись и понемногу приходя в себя от неожиданного вопроса. Тогда, если позволите, не могли бы вы ходатайствовать в мою поддержку перед деканом, уверенно спросил я, не показывая ни единого признака, что готов отступить от этой затеи. Ну, ты, конечно, умный малый, даже занял первое место на вступительном тесте, но по сравнению с тем экзаменом, что ты хочешь пройти, тот покажется лишь легкой игрой, усмехнувшись, ответил с улыбкой учитель. То есть университет просто не хочет, чтобы на занятия не ходил хоть кто-то, завышая требования к освобождению, а также может просто не разрешить даже попробовать, спросил я, слегка приподняв бровь. Ха, у тебя забавное чувство юмора, рассмеялся Ли Фен. Не жалуюсь, усмехнулся я в ответ. Конечно, университет ни в коем случае не хочет мешать студентам культивировать и тренироваться, но ты сам должен понимать, что те знания, что вы получаете на занятиях, очень важны и помогут в дальнейшем культивировании, особенно тем, кто хочет не просто стать магом среднего уровня, но и прорваться на высокие и высшие уровни. И еще, что немаловажно, эти знания могут помочь вам выжить в магическом мире и грамотно оценить силу встретившихся вам монстров, узнать обо всех их слабостях, говорил спокойным серьезным голосом учитель, отсмеявшись. Конечно, пусть вы и не обязаны сдавать теоретический экзамен в конце года, но мы уверены, что вы хотя бы выслушали весь материал, и это вам поможет. Оставлять какой-то талант на второй год просто потому, что он чего-то не знает, глупо все же. Но если кто-то даже не хочет выслушать все занятия, то университет хочет быть уверенным, что этот маг обладает достаточными знаниями, чтобы выжить, даже если он не обладает особой силой. Я понимаю это и готов пройти этот экзамен. Я уверен, что смогу сдать его и получить освобождение, уверенно сказал я, не отказываясь от своих слов даже после столь долгой тирады, призванной меня отпугнуть. Понятно. Тогда, думаю, нам стоит немедленно навестить декана. Возможно, он еще в своем кабинете перед началом занятий. Глава 324. Любой секрет, знают все, Инь-Ян. Через пару минут мы с учителем Ли Феном уже стояли перед кабинетом декана. По пути сюда он продолжал попытки меня отговорить прыгать выше своей головы. Выдохнув, учитель постучал в дверь и попросил войти. Из-за двери раздался приятный старческий голос, который я сразу же узнал. Это голос профессора Ли, того самого, что принимал у нас вступительные экзамены, которого мы больше не видели. «Учитель Ли, что вас привело ко мне так рано?» Добродушным и приятным голосом спросил профессор Ли, сидя за столом с чашкой в руках. «Профессор, один из моих студентов хочет получить освобождение от занятий, так что я привел его к вам, чтобы получить разрешение, стоя по стойке смирно», — выпалил Ли Фен. «Понятно», — спокойно ответил профессор, переведя взгляд на меня. «Тебя ведь зовут Ксин Юн, верно? Тот, кто лучше всех сдал вступительный теоретический экзамен и справился быстрее всех. Я ожидал, что ты попробуешь сделать нечто подобное. Все же вступительный тест мог показаться легким. Но тот экзамен, что ты хочешь пройти, не по силам даже некоторым преподавателям. Ты точно уверен в своих силах?» «Да, я хочу хотя бы попробовать его сдать», — уверенно ответил я без доли сомнений. «Хо-хо-хо, хорошо. Тогда почему бы и нет?» — рассмеялся профессор, добродушно улыбнувшись. «Так как нам требуется немного времени на подготовку, прямо сейчас ты пройти его не сможешь. Думаю, в эту пятницу все будет готово, а до того момента можешь заниматься, чем хочешь и не посещать занятия». «Благодарю, профессор Ли», — я поклонился. «Могу я задать вопрос, как вы меня узнали?» На факультете должно быть много людей. Хо, это очень простой вопрос. Я помню всех, кто меня заинтересовал, с улыбкой ответил он. Надеюсь, ты не разочаруешь меня. Так что рекомендую тебе пойти и прямо сейчас начать готовиться к экзамену, если хочешь преуспеть. Конечно, профессор Ли, я еще раз поклонился и вышел из кабинета декана. Как и сказал профессор, ты свободен. Придешь в пятницу перед началом занятий, сказал слегка растерянно Ли Фен, после чего направился к нашему классу проводить урок. Что же касается меня, то покидать территорию университета я пока не планировал. Вместо этого отправился на ту арену, где обычно тренировался с Муну Цзя и приступил к культивированию, сосредоточившись на элементе пространства, так как он был ближе всех к прорыву на следующий уровень. Естественно, я не ожидал, что такое мое заявление останется в тайне. Даже держи они это в секрете, весь университет узнал бы об этом в лучшем случае на следующий день. Но тратить время на то, чтобы сходить ко всем и рассказать об этом, заодно объяснив свои мотивы, я не собирался. Сами придут, если захотят. И первыми, кто это сделал, были две девушки, а именно Муну Цзя и Айтуту, что тут же примчались сразу после завершения занятий и, явно запыхавшиеся, уставились на меня, культивирующего на большом камне. «Ну и, как ты это объяснишь?» – спросила строгим и недовольным голосом Айтуту, поставив руки в бока. «Что именно тебя интересует, Туту?» – спросил я с легкой усмешкой, улыбнувшись ей. «Как что? Почему ты нам не сказал, что решил получить освобождение от занятий? Ты хоть понимаешь, как это тяжело?» – встревоженно говорила она. «И не называй меня Туту». «Да ладно тебе, ничего такого», – отмахнулся я, не особо заморачиваясь. «Чтоб ты знал, своим заявлением ты просто всколыхнул весь университет. Тебя считают или болваном сумасшедшим, или идиотом, не знающим, насколько велико небо», – продолжала протестовать Айтуту. «Ну, посмотрим, кто окажется лягушкой на дне колодца», – улыбаясь, ответил я. «А напомни мне, дорогой, кто у нас не хотел выделяться и старательно заверял, что обычный студент», – язвительно заявила Айтуту. «Не ты ли это, а что получается? Ты и маг сильный, и умный, вроде как, а главное высокомерный да нельзя и лицемер до мозга костей, любящий пудрить головы таким красивым девушкам, как мы. Скажи честно, это был твой план, чтобы соблазнить богиню Му? Эй, Айтуту, не говори таких ужасных вещей». Не выдержав, вступила в разговор Муну Цзя, сердито посмотрев на свою подругу. «А что я? Вдруг это и правда его коварный план, а ты веришь?» Продолжала стоять на своем обиженная красотка. «Туту, только в твоей голове мог родиться настолько идиотский план», усмехнулся я. «Хм, как знаешь», отмахнулась она. «И не называй меня Туту. А если серьезно, Ксин Юн, почему ты так неожиданно решился на это?» спросила, задумавшись, Муну Цзя спокойным голосом. «Это было довольно спонтанное решение», пожал я плечами. «Просто понял, что мне нужно больше времени уделять тренировкам, иначе я так и останусь посредственным магом молнии третьей ступени начального уровня». «Ха-ха-ха, тебе ли говорить о посредственности? С твоими навыками даже маги среднего уровня будут чувствовать себя ущербными», усмехнулась Айтуту, высокомерно подняв голову. «Возможно, но Туту, разве пик этого мира, это маги среднего уровня?» С теплой улыбкой спросил я. «А, ты о чем?» удивилась она. «И не называй меня больше Туту, это смущает». «Как о чем?» «Естественно, о магах высокого и высшего уровня, не говоря уже о загадочных магах заклятия», сказал я серьезным тоном. «Это не говоря о главнокомандующих, полководцах и императорах. Мир полон опасностей, а мы в нем не больше этого камня». Я похлопал по валуну, на котором сидел, и спрыгнул с него. «Это конечно так, но...» начало Муну Цзя серьезным тоном. «Но ведь и ты еще слишком молод. Сражаться с теми, кого ты назвал? Нет, большинство их даже не видели. Да и с твоими способностями и талантом, не говоря уже о поддержке университета, подняться к вершине – лишь дело времени. Зачем так резко понадобилось получать освобождение от занятий? Ты, конечно, права во всем, но будут все эти сильные сущности ждать, пока я стану достаточно сильным, не будут нападать на меня, даже если окажутся рядом, посчитав меня недостойным противником?» – спросил я спокойным, но твердым голосом. «Да и что это значит? Дело времени. Разве я не могу взять и сократить это время, если потрачу большую его часть на культивацию? Ты и сама должна знать, сколько времени уходит на оттачивание контроля и тренировки в заклинаниях. Обычно этим никто не занимается, предпочитая культивировать и становиться сильнее. Я же потратил большую часть времени на тренировки, и теперь должен нагнать отставание. Ясно, с серьезным лицом, решив что-то для себя, закончила Мунуцзя. Так, а теперь, думаю, стоит приступить к нашим тренировкам. Несмотря на то, посещаю я занятия или нет, наши занятия никто не отменял, я хлопнул в ладоши. У нас сегодня будет новый способ тренировок, так что после этого вы еле доберетесь до своих. Начал я весело рисовать будущее девушек, как раздался рядом знакомый крик. «Ксин Юн, это правда? Ты на самом деле решил отказаться от занятий?» Это кричал слегка запыхавшийся Сюич Жао Тинь, что явно бросил все свои дела староста и примчался сюда. Дан Ксу и Ся Ян также были за ним, сильно запыхавшиеся, явно не способные выдержать темп своего лидера. «О, Чжао Тинь, а тебе разве не надо заниматься своими делами? Или старосты нынче люд свободный?» — спросил я с легкой усмешкой. «Ты сейчас серьезно?» — слегка устало и раздраженно спросил он. «Может, все же объяснишь, почему решил так неожиданно прекратить ходить на занятия? Я, конечно, знаю, что ты очень умный и все такое, но не думаю, что для тебя нет совершенно ничего полезного на занятиях. Хм, быть может, что-то интересное и было бы, но, как я уже устал повторять, мне нужно больше времени на культивацию», — ответил я, тяжело выдохнув. Вот такие объяснения были еще одной причиной, почему я не хотел всем этим заниматься, предпочитая спокойно спать на парах. Ты разве и так круглосуточно не культивируешь? Тебя же в комнате нет никогда. Что такого случилось на этих выходных?» — спросил Чжао Тинь, массируя свои виски, явно переживая за меня. От этого даже стало как-то тепло в груди. «Он и правда неплохой друг, жаль. Помнишь, я сказал, что не охочусь? Ну, я немного соврал», — сказал я уклончиво, отвернувшись в сторону. «Что?» — удивленно и расстроенно спросил Чжао Тинь. «Но тогда почему не позвал меня? Мы бы могли как раньше поохотиться. Или ты считаешь меня недостойным совместной охоты?» «Нет-нет, конечно нет», — тут же замахал руками, пытаясь его успокоить. «Просто я хотел поохотиться только с Ксинер, научить ее сражаться, чтобы она могла постоять за себя, ну и на случай чего заработать денег». «Ясно, но все же, почему ты не позвал меня с собой?» «Я бы не стал вам мешать», — по-прежнему обескураженно спросил Чжао Тинь. «Я не хотел мешать тебе развиваться и задерживать твое развитие», — ответил я, неловко почесав затылок. «Ты уже должен был сам понять, что тебе не хватает самостоятельности и что ты не очень разбираешься в делах лиги из-за меня». «Ха-ха», — слегка опешив, засмеялся он, отвернувшись в сторону. «В этом есть смысл. Так все же, что произошло на вашей совместной охоте, что ты решил все так кардинально? Не думаю, что что-то обычное могло вот так тебя напугать», — спросил он уже спокойным и серьезным голосом, смотря мне прямо в глаза. «На нас напала группа вожаков стаи, и мы еле смогли спастись», — серьезно ответил я. «До этого я думал, что легко смогу защитить Ксинер, если мы не будем далеко отходить от границы безопасной зоны. Но во время нападения я понял, что ошибался, и возможны различные непредвиденные обстоятельства, с которыми я не смогу справиться». «О», — удивленно протянул Чжао Тинь. «Что, тебя напугала только группа вожаков стаи? Ты, блин, серьезно? Одного разве недостаточно?» — вмешалась в разговор Айтуту. «Ха-ха», — неловко рассмеялся я. «Ты же должна знать, что мы творили с Чжао Тинем, когда были охотниками». «Да, да все равно», — возразила она, после чего, задумавшись, добавила. «Только не говори мне, что ты можешь победить вожака стаи один на один». «Нет, конечно, это будет сложновато, но вот слуг довольно легко», — ответил я без особого интереса. «Ладно, опустим тот факт, что с твоими навыками встреча с группой вожаков стаи, если ты не хочешь, маловероятно и что-то необычное», — сказал Сюич Жао Тинь, успокоившись. «Не могло же только это заставить тебя пойти на такой серьезный шаг и приковать к себе внимание всего университета. Что-то случилось с Ксинер. Судя по тому, что ты спокоен, она точно жива». «Вау, стой, ты слишком много думаешь. С ней все в порядке, мы смогли сбежать от той группы, это было не настолько сложно, но из-за этого я сильно испугался, что не смогу ее защитить, и решил, что мне нужно больше тренироваться», — слегка неловко сказал я. «И всего-то? Это на тебя не похоже», — удивился парень. «Не думала, что ты окажешься таким заботливым братом», — усмехнулась Мунуцзя. «Это прямо открывает тебя с новой стороны. Эй, ребята, неужели по-вашему я такой сухой и расчетливый тип, которому для беспокойства о сестре надо, чтобы что-то случилось?» — спросил я беспомощным голосом. «Нет, конечно нет», — улыбнувшись, ответил Сюйчжао Тинь. «Тогда могу пожелать тебе только удачи. К сожалению, сам я такого сделать не смогу, даже пробовать не буду. Да он просто безумец. Я еле вступительный тест сдала, а он собирается сдать экзамен на освобождение от занятий. Я слышала, что он во много раз сложнее, и вступительный покажется по сравнению с ним лишь легкой прогулкой», — начала самодовольно заливать Ай-Ту-Ту. «Ладно, хватит заниматься ерундой», — строго сказал я. «Раз все здесь собрались, то как вам идея провести еще одну совместную тренировку?» Глава 325. Незваный гость, Инь-Ян. На мое предложение все согласились. Из-за того, что было много новичков, я решил еще раз рассказать о своем методе увеличения контроля магической энергии. Я уже долго изучал этот вопрос и экспериментировал во время своих тренировок, стремясь достигнуть лучшего эффекта при минимуме затрат, а также сделать этот способ наиболее простым для понимания. Сначала это, конечно, были просто попытки хоть как-то манипулировать звездами, дабы увеличить скорость их подчинения. Из-за особенностей моего тела и магии контролировать их мне было тяжелее, чем обычным магам. Думаю, на моем месте они бы даже не смогли высвободить магию всего через год. Это помогло мне в разработке методов контроля, но настоящий прорыв наступил после понимания, что звездные пути могут иметь разные формы, и они могут давать различные результаты. Для такого манипулирования требовался намного более высокий уровень контроля и гибкости. Больше нельзя было просто взять и натренировать звезды собираться по одному маршруту, надо было понять их и стать с ними почти одним целым, чтобы они сами понимали, куда им двигаться, и не сопротивлялись этому. Но, помимо этого, контроль самого выходного заклинания также мог повлиять на силу магии, поэтому я занимался этим вопросом, достигнув в нем значительного успеха, намного большего, чем обычные маги. Но тогда я шел по уже известным магам путям, лишь доработав их. Если бы у кого-то был талант, он мог повторить мой путь и догнать меня. Ярким примером является Сюйчжао Тинь, что до сих пор меня в этом превосходит, хоть и незначительно, так как посвящает большую часть своих тренировок именно этому. Но превосходит, если только не учитывать влияние внутренней энергии. Я бы не смог так близко держаться с ним, если бы не одно событие, одна возможность, что сделало мою технику контроля магии кардинально отличающейся от того, что знают обычные маги. Это была встреча со стариком, а именно та техника, что он разработал. Она уникальна даже среди кланов закалки. Пусть я и противостою ему, до недавнего времени недооценивая, но всегда считал его гением, хотя бы за эту технику. Она содержит основы того, благодаря чему я создал метод точечного контроля внутренней энергии, что значительно повышает мою силу. Позже, с большим трудом, мне удалось перенести эту технику на магические каналы и сделать возможным быстрее и проще улучшать контроль над магией. К сожалению, метод точечного контроля для магической энергии получился более сложным, да и из-за ограничений никто, кроме меня, его использовать не может. Да даже для меня сейчас это несет некоторые риски. Я могу просто разорвать часть своего тела, так как магическая энергия намного более разрушительна, чем внутренняя. Но даже просто та техника обучения контролю, что я создал, показывает поразительные результаты. Особенно на примере Хэйюй, что первая ее испробовала, но и Чжоу Минь прислала положительные результаты. Ксинер под моим наблюдением тоже ей пользовалась, да и Чен Роу я ее дал с неделю назад, когда немного усовершенствовал. Это уже не говоря о моих собственных наблюдениях за собой. Так что в ней я был уверен, но для верности собравшаяся сейчас группа будет хорошими подопытными, дабы проверить ее эффективность. Естественно, я сказал им, чтобы никому не рассказывали и сообщали мне о своем прогрессе. По легенде я ее придумал сам для тренировок и не хочу, чтобы кто-то про это узнал. Плюс это сняло большую часть сомнений по поводу моего возможного провала на экзамене. В завершении тренировки я также рекомендовал Амуну Цзя, по сути, приказал каждый день полностью опустошать свои туманности непрерывным использованием магии перед началом культивации. Это должно было укрепить их магические каналы и помочь в улучшении контроля и скорости культивирования. Возможно, стоит передать эти сведения Мофаню, но думаю, пока рано, или сам разберется, или скажу как-нибудь потом. Все равно он и так довольно силен со своими четырьмя элементами, буду считать, что внес баланс в их противостояние с Чжаотинем, а то последний должен будет вскоре сильно начать отставать, даже несмотря на семечко. Закончив с тренировкой примерно часам к 5 вечера и отпустив всех изрядно измотанными, я решил заскочить к Лиаджи на крышу. В основном мне была важна ее реакция на то, что я решил сдать экзамен. Ей можно было скормить какую-нибудь другую историю, не ту, что я рассказывал Чжаотиню. Как я узнал о Тайтуту, причину моего такого поведения никто не знает, так что и Чен Ки узнать ее никак не сможет. И это хорошая возможность подтвердить ее связь с ним. Хотя, учитывая осторожность последнего, не факт, что все получится, но случаем надо воспользоваться. По пути к ней я также ответил на кучу сообщений от Юй Бохана, которого интересовал тот же вопрос. Ему я рассказал ту же историю, что и Чжаотиню, попросив не сильно распространяться об этом. Он же сам сейчас был по уши завален в своих исследованиях о первом императоре и поисках подтверждения тотемов, перелопачивая всю библиотеку. По правде сказать, он не столько искал, сколько наслаждался изучением книг. Ну, думаю, рано или поздно найдет что-то интересное, чего тоже не было в оригинале, как момент с обучением императора. Пока оставлю его в покое. Добравшись до здания женского общежития, я, как и всегда, легко запрыгнул наверх, ожидая увидеть читающую девушку с длинными черными волосами в очках и с большими наушниками. Конечно, был шанс, что ее здесь могло и не быть, но проверить я не мог, так как она разбила свой телефон. Однако, вместо этого всего, я увидел картину, что меня чуть не шокировало. Лиаджи спокойно сидела рядом с выходом на крышу, скрестив ноги, и культивировала. Неужели мои слова на нее так повлияли, что она решила начать заниматься, а не просто просиживать штаны, читая мангу? Сначала начала бегать, а теперь и культивирует. Потом и на охоту пойдет, мда. Эй, Лиаджи, негромко позвал ее, так как резко выводить кого-либо из такого состояния нежелательно. А, о, Ксин Юн, привет, сказала она, открыв глаза и удивленно осмотревшись. Никогда бы не подумал, что ты будешь так много культивировать. Или с утра занималась чем-то другим? Усмехнувшись, спросил я. Нет, я и правда стала больше заниматься, с усмешкой ответила она. Можно сказать, решила все же пробиться в своей жизни к среднему уровню, чтобы не быть совсем уж бесполезной и не застрять, делая репортажи об обычной жизни. Они же скучные. Ха-ха, ясно. Значит, я не вовремя зашел, слегка рассмеялся. Все же, помимо попытки проверки, хотелось еще просто снять стресс, пообсуждая мангу. Пусть резня и удовлетворила меня, но перед начинающейся работой хотелось еще немного отдохнуть. И это говорит человек, что решился получить освобождение от занятий. Да, усмехнулась она, разве ты сейчас не должен готовиться? Всему свое время, для начала можно и отдохнуть, сказал я, подходя ближе. А ты, собственно, откуда про это узнала? У тебя же, вроде, мало друзей. Хей, мало, но они есть. Ткнула Лиаджи меня в бок. Да и вообще, с чего ты это вдруг? А, да так, решил немного выделиться на общем фоне, выдал я, пожав плечами. Надоело. Скучно это, сидеть в тени всех остальных. Особенно после недели боев за ранги. Ха, ты серьезно? Лучше оправдания не придумал? Удивленно рассмеялась она. Ты же сам говорил, что охотник и скрываешь свои силы. Так разве не было бы проще просто показать их? Всему свое время, усмехнулся еще раз я. Ну так что, составишь мне компанию? Эх, ладно, только если ты принес что-нибудь с собой, согласилась она, покачав головой. Отлично, я как раз купил новенький томик похождений волка, сказал я, доставая его из пространственного браслета. В результате мы проболтали примерно до 7 часов вечера, распрощавшись в приподнятом настроении. В самом ее общении я не заметил особых признаков того, что ее заставляют что-то делать, так что теперь посмотрим на реакцию Чен Ки на встрече Тан. Но в очередной раз я не отправился в мастерскую, а вместо этого пошел в лес недалеко от университета, где до этого договорился встретиться с Хуан Пингом. Мне нужно было забрать у него те духовные семечки, что он смог купить, плюс для него было новое задание. Нашел я его точно там, где мы и договаривались. О, босс, вы пришли. Это и правда была жаркая суббота. На аукционе была просто куча разных интересных материалов высокого качества. Завороженно и с гордостью говорил Хуан Пинг, явно довольный тем, что смог посетить такое место. Я погляжу, тебе такое в радость, усмехнулся я. Ха, а то, когда бы я еще попал на такой высококлассный аукцион, к тому же такой влиятельной семьи, с усмешкой ответил он мне, покачав головой. Ладно, поболтали и хватит. Что по делу? Спросил я строгим голосом. Мне было особенно важно заполучить все семечки, необходимые для создания оружия Дуньхуаньской четверки. Огонь, ветер, землю. Ну, тут были небольшие проблемы, начал, слегка смутившись, Хуан Пинг. Я старался брать самые дешевые, но они всегда в цене, и вы понимаете, что даже так пришлось потратить много денег. Сколько купил и сколько потратил? Так, всего 9 семян, сказал он. Потратил все данные вами деньги. За некоторые заплатил, возможно, слегка больше. Надеюсь, это не будет проблемой? Нет, ответил я, прикинув в голове примерную цену каждого. Вполне нормальные траты. Каких элементов семена? 2 семени огня, 2 земли, 4 ветра. Ветра я постарался купить как можно больше, так как у вас тот же элемент. И еще одно семечко льда, говорил он, доставая их из своего пространственного браслета и передавая мне. Хорошо, неплохой улов, похвалил я его, быстро спрятав их в свой браслет, уже наметив, на что потрачу каждое из них. А, кстати, босс, сегодня пошел слух, что вы собираетесь получить освобождение от занятия и сдать экзамен, сказал он, слегка смутившись и замявшись. И что, тебе тоже интересно, зачем это мне? Строго спросил я, посмотрев ему в глаза с легкой улыбкой, дразня парня. Да не то чтобы, он сразу сменил тему, пытаясь погасить мое недовольство, растет парнишка. Просто хотел сказать, что не сомневаюсь в том, что вы с успехом все сдадите, и иного от босса я не ожидал. С вашими мозгами смысл сидеть на занятиях? Ага-ага, льсти больше, все равно не поможет. Не твое это дело, и знать тебе причину не обязательно, сказал я, покачав головой. Лучше скажи, как дела с Боханом? Вроде, он засел за книги, неужели так быстро бросил с тобой заниматься? Ясно, ладно. Насчет мальца, он приходит на тренировки. Оказался вполне способным, задумавшись, ответил Хуан Пинг. Ну, раз это все, я вернусь к своим тренировкам. Нет, у меня для тебя есть одно очень интересное дельце, от которого ты не сможешь отказаться. Я с улыбкой направился прочь из леса. Надеюсь, это не что-то опасное, ставить свою жизнь на кон совсем не весело, усмехнувшись, сказал он, последовав за мной. Ну не знаю, что-то в этом определенно есть, пожал я плечами, вспоминая вчерашнюю резню, из которой еле выбрался живым. А так не волнуйся, в этот раз у тебя будет напарник, а ты, считай, будешь только курьером, да поможешь в случае чего. Ясно. Как скажете, босс. Растерянно и слегка расстроенно согласился он с натянутой улыбкой. Я повел его прямо в мастерскую. Для этого задания ему было необходимо работать с Ксинер, иначе сам бы он не справился. Он не особо удивился, когда мы подошли к ней, меня лишь немного заинтересовал горящий по всему дому свет. Но я это списал на то, что Ксинер чем-то занимается и просто забыла его выключить. В шок же меня ввело то, что я увидел, войдя во двор. Словами это было описать сложно. Дверь в мастерскую была нараспашку, освещая двор, в то время как два женских силуэта ходили по нему взад-вперед, с ног до головы обмотанные бинтами так, что узнать, кто это, можно было только по волосам и естественным выпуклостям. Они ходили, преследуя друг друга, изображая мумий. Логичного объяснения происходящему у меня не было. Глава 326. Высокопоставленная иждивенка, Иньян, открыта за 870 лакиков. И что здесь происходит? Спросил я строгим тоном, уставившись на фигуру, у которой из-под бинтов торчала зеленая прядь волос. Хам-ха-ха-ха. Попытался сдержать смех Хуан Пинг, но не смог и разразился громогласным хохотом, уставившись на всю эту ситуацию. «Босс, я не думал, что вы решили показать мне такое шоу. Кто это вообще такие? А ты заткнись, сядь в угол двора и не двигайся, пока тебя не позовут, иначе я тебя лично превращу в такую же мумию, только бездыханную». Строго, с явной злостью и раздражением сказал я без малейшего признака насмешки, совершенно серьезно. «Извините, босс», растерянно произнес он, сильно испугавшись, и быстро направился в обозначенный мной угол. «Так, а теперь вы», продолжил я по-прежнему серьезным тоном, повернувшись к застывшим в удивлении мумиям. «Брат, я могу все объяснить». «Ха-ха», слегка напуганно и раскаивающимся голосом сказала мумия с зеленой прядью. «Быстро в дом, там поговорим», я махнул рукой, после чего обе мумии влетели внутрь, как ошпаренные. Сиди здесь, у меня появились неотложные дела, с тобой продолжим позже, и забудь все, что видел, иначе сдохнешь. Обратился я к Хуан Пингу, забившемуся в угол по моему приказу, направляясь в дом и закрывая за собой дверь. Две мумии быстро скользнули на кухню, где стоял небольшой обеденный стол, и сели, поджав под себя ноги, в ожидании моего прихода. И вот как им это, вообще, пришло в голову, это же полный бред. Хотя, будь я здесь с самого начала, не уверен, что не поддался бы соблазну посмеяться с этого, так что винить их сильно не могу, но это все равно тупость. Войдя на кухню, я сел напротив них со строгим выражением лица, переводя взгляд с мумии с зеленой прядью на мумию с торчащими то тут, то там рыжими волосами. Эх, итак, может, снимите эти бинты, чтобы мы могли нормально поговорить? Спросил я, выдохнув. Мы не можем, стесняющимся тонким и необычно высоким голосом ответила рыжая. Это еще почему? Вновь спросил я с тяжелым выдохом, переведя на нее взгляд. Ну, это, как бы, замялась она, явно смутившись и отведя взгляд. Разве брат хочет увидеть Ксинер голой, раз просит снять бинты, единственное, что прикрывает ее наготу? Озорно спросила зеленая мумия. Ксинер не знала, что брат такой пошляк. Хи-хи-хи, как она это еще не поняла? Что? Удивленно крикнул я, вновь уставившись на две мумии. Вы две дуры. Какой идиот сказал вам, что обматываться бинтами на голове тела, это умно и весело? Ну, это, вот, сказала рыжая мумия, указав в сторону Ксинер, что гордо выпятила грудь. Присмотревшись, я понял, что там и правда ничего нет, кроме кучи бинтов. Ксинер, и как эта идея пришла тебе в голову? Ударил я себя по лицу ладонью, уже не выдерживая всего абсурда ситуации. Мне с трудом удавалось сдерживать смех и сохранять серьезный и строгий вид, но с другой стороны я хотел так наказать их, чтобы это им запомнилось надолго. Это, задумчиво протянула она, поднеся палец к губам. Она сказала, что с одеждой будет не то. Скромно, тихим голосом ответила за нее рыжая. Ясно. Но разве нельзя было остаться хотя бы в нижнем белье? Строго спросил я, осмотрев их обоих и определив, что на них не было даже трусов. Ну, мумии же голыми обматывают. Так, значит, для достоверности и нам надо быть голыми, невинно ответила сестра. Ладно, а кто предложил эту безумную затею? Строго спросил я, слегка повысив голос. И да, снимите вы уже бинты хотя бы с лица, чтобы можно было говорить нормально. Хорошо, в унисон ответили они расстроенным голосом, начав снимать бинты и закончив через несколько минут. Ну и, кто это все придумал? Повторил я свой вопрос. Это немного смущает. Можно мы пойдем оденемся? Спросила Нихуан, бывшая рыжая мумия, закрывая одной рукой промежность, а другой подобрав свою грудь. Все же под бинтами и правда ничего нет. Пока не закончим, никто никуда не пойдет. Сами виноваты, что занялись такой ерундой. Вот теперь сидите и расплачивайтесь. А теперь признайтесь, кто это был? В третий раз повторил я свой вопрос, посмотрев на Ксинер, задействовав силу контракта, подозревая, что простыми словами так ничего и не добьюсь. «Это она», — спокойно сказала Ксинер, без каких-либо эмоций указав на Нихуан. «Что, Ксинер, почему?» — запротестовала обиженная девушка. «Ты сама сдала Ксинер брату». Бука, обиженно надулась она, опустив голову. «Ясно. Вы, конечно, молодцы. Устроили шоу. Как до этого можно было додуматься в трезвом уме?» «В трезвом же, да. Ну, это, мне показалось, что это будет веселая игра», скромно и по-прежнему обиженно ответила Нихуан. «С чего ты это взяла? Как эта идея, вообще, пришла тебе в голову?» спросил я, не выдерживая всего абсурда ситуации. Она же лишь пожала плечами. «Ладно, проехали. Как ты здесь оказалась?» Я попросила бабушку разрешить мне навестить Гекату. «Она разрешила», ответила она все тем же голосом, говоря с каждым словом все тише и тише. Я узнала, что она живет в Шанхае и прилетела сюда, а уже тут позвонила ей, она указала на Ксинер. «И ты просто взяла и притащила ее сюда?» спросил я, не будучи уверен, хочу ли знать ответ. «Угу», кивнула головой Ксинер. «Но мы еще купили кучу бинтов по пути назад». «Ха-ха-ха-ха», вновь ударил себя ладонью по голове, растирая ею лицо. «А почему, дорогая сестра, ты ничего не сказала об этом мне? Телефон у тебя работает нормально, и деньги на счету есть». Это, задумавшись, пробормотала Ксинер, после чего улыбнулась, вскинула руки вверх и прокричала: «Сюрприз!» Она решила устроить брату сюрприз, Скромно и застенчиво ответила Нихуан, опустив голову еще ниже, сворачиваясь калачиком. «Мы ждали тебя во дворе и немного заигрались. Эх, ясно. Ладно, это все равно уже ничего не изменит. Значит, теперь ты знаешь и наши настоящие имена?» — спросил я, посмотрев на Нихуан строгим взглядом. «Да-да, но не волнуйся, старший брат, я никому не скажу», — ответила она, приподняв на меня глаза. «Какой я тебе старший брат?» Тяжело выдохнул я в черт знает какой раз за вечер. «А разве нельзя?» — невинно спросила она. «Проехали», — махнул я рукой. «Насколько ты приехала сюда?» «Не знаю. Бабушка сказала, что могу оставаться здесь, сколько хочу», — ответила она все тем же слегка детским и наивным голосом. «Серьезно? А меня предупредить об этом можно было?» — удивленно высказал я так, что почти вся строгость испарилась. «Ну, она не знала твоего номера?» — скромно ответила она. «А, точно. Бабушка просила позвонить ей, когда ты вернешься. И чего ты ждешь?» — устало спросил я. «Сейчас», — сказала она, выбежав с кухни и вернувшись с телефоном в руках, набирая номер. «Вот, ага», — я поднес телефон к уху, после чего махнул рукой и добавил, слушая гудки. «А вы марш переодеваться». «Есть», — быстро сказала Нихуан, убежав наверх. «Так точно, брат», — импровизированно отдала мне честь Ксинер, спокойно выйдя с кухни. «Алло, Нихуан, это ты?» — раздался теплый голос Немей из трубки телефона. «Здравствуйте, старейшина Немей. Это я, Асура, вы просили позвонить вам», — вежливо начал я. «О, да, как раз хотела с тобой поговорить и попросить присмотреть за моей непутевой внучкой. Это же не будет сложно для тебя?» — добродушно спросила она, но ее тон не подразумевал отказа. «Да, конечно, но я не совсем понимаю, почему вы разрешили ей приехать к нам и пожить некоторое время. Разве вы не боитесь, что может что-то произойти?» — спросил я удивленным и растерянным голосом. «А разве должно?» — усмехнулась старейшина. «Еще при нашем разговоре я поняла, что ты пусть и нехороший, но ответственный человек и не оставишь мою внучку на произвол судьбы. К тому же ей сильно понравилось общаться с твоей сестрой, и она все воскресенье провела, выпрашивая ее отпустить. Правда? И вы согласились отправить ее нехорошему человеку?» Слегка вяло усмехнулся я. «А почему нет? Я же сказала, что ты ответственный», — удивленно ответила Немей. «Да и кто сейчас в мире по-настоящему хороший человек? Таких найти очень сложно, но потому, как ты отзывался о сестре, я поняла, что ты ей очень сильно дорожишь и, по крайней мере, ради ее счастья постараешься проследить и за моей внучкой. Ха-ха, вы оказались правы», — вяло рассмеялся я, признавая правдивость ее слов, заодно вспоминая, как эти двое веселились, обмотавшись бинтами. «К тому же я не знаю, что именно происходит между тобой и Гунвеем, но он явно настороженно отнесся к тому, что я познакомилась с твоей сестрой», — спокойным голосом заговорила Немей. «А эта старушка тоже не так проста, ну, чего еще стоило ожидать от старейшины. Так что не думаю, что у вас очень доверительные отношения, а учитывая, что вы оба так и пышете амбициями, то, скорее всего, рано или поздно назреет конфликт. Или я не права?» — беззаботным голосом спросила она. Старейшина очень проницательна, не стал я отрицать ее слов. «И что старейшина думает делать дальше?» «Не переживай, Гунвей не знает, что моя внука отправилась к вам. Для всех я сказала, что она отправилась в самостоятельное путешествие, посмотреть достопримечательности страны и мира», — по-прежнему беззаботным голосом говорила она. «Так что если будешь хорошо заботиться о моей внучке и она будет к тебе хорошо относиться, я могу подумать о том, чтобы помочь тебе в борьбе с Гунвеем. Сам ведь знаешь, какой он монстр. Ты же именно для этого попросил свою сестру сблизиться со мной, так? Ха-ха, благодарю, конечно, вас за это, но я бы так ее не бросил. Как вы и сказали, ради сестры я готов на многое». Настроение снова скатилось в нулину. «Я знаю, иначе не отпустила бы внучку к тебе, как бы она ни просила», — сказала старейшина довольным голосом. «Иногда она, конечно, может быть несколько экспрессивная и затевать небольшие шалости, но в основном она довольно тихая и не будет мешать тебе», — добавила Немей теплым голосом, наполненным заботой. «У меня же в памяти вновь всплыло изображение Нихуан, обмотанной бинтами. О деньгах можешь не беспокоиться. Все ее шалости я оплачу, прошу только проследить, чтобы она не заходила в них слишком далеко, а также не втягивать ее ни во что опасное. Как я тебе уже рассказывала, она довольно слаба и не может постоять за себя». «Хорошо, старейшина Немей, «Можете на меня рассчитывать», — ответил я уверенным тоном, после чего с небольшой теплотой в голосе добавил, «Моей сестре тоже нравится общаться с вашей внучкой. Пусть это был немного неожиданный результат, но я доволен этим и обещаю, что с вашей внучкой ничего не случится и она будет в безопасности. Я знаю и надеюсь на тебя», — сказала старейшина, после чего попрощалась и повесила трубку. «Я же остался сидеть на кухне один. Что за удивительная семейка, не находишь?» — спросил Асура. «Есть немного. Немей все же, как и предполагал, оказалась непростой старушкой. Так просто раскусила мой план на сближение», — ответил я, пожав плечами. «Ну, это было в пределах ожидаемого и, даже можно сказать, считалось благоприятным исходом, если получится произвести на нее хорошее впечатление. Так что все идет даже лучше, чем планировалось». Глава 327. Задание похищения, Инь-Ян. Ожидая, пока девочки переоденутся, я вышел на улицу, чтобы проветриться и собраться с мыслями после столь неожиданного поворота событий. Как только им в голову взбрело такое развлечение, но, вроде, запаха алкоголя или наркотиков от них не было, значит, были в трезвом уме. Хотя, учитывая, что обе повернутые и со сдвигом по фазе, все возможно. Благо я хоть тоже чокнутый, но не настолько. Босс, можно я все же выйду из этого угла? Вдруг раздался слегка дерганный голос Хуанпинга. Я, конечно, понимаю, произошло что-то очень странное, но это не повод так надо мной издеваться. Тем более используя силу контракта. А, да, точно. Можешь передвигаться свободно, сказал я, махнув рукой, тяжело выдохнув. Из-за этой суматохи совсем забыл про этого парня. Прости, слегка выбили из колеи, пришлось срочно разбираться. Вау, босс, вы и правда извинились? Удивленно спросил он, подходя ко мне с выпученными глазами. Никогда бы не подумал, что вы так можете. По-твоему, я настолько строгий? Усмехнулся я усталым голосом, до сих пор отходя от выходки к Синер и Нихуан. Да кто вас поймет? Усмехнулся он в ответ. Так что за работенка, о которой вы говорили? Подожди, мы ждем еще одного участника операции, ответил я, подняв взгляд в небо. Хорошо, это одна из тех мумий, да? Спросил парень, смотря на входную дверь за моей спиной. Ты догадливый, все же мозги есть, а не только мускулы, сказал я с улыбкой. Ладно, заходи, подождем внутри, только ничего не трогай, добавил я и повел его на кухню. Спустя еще минут 10 спустились девушки. Ксинер была одета в обычные джинсовые короткие шорты и топ, она так обычно ходила по дому, а Нихуан в свое черное платье, больше похожее на ночнушку, без каких-либо узоров. «Ой, а у тебя гость?» – удивилась Нихуан, увидев парня. «А у тебя здесь живут красотки?» – с похабной улыбкой сказал он, разглядывая Ксинер, из-за чего мне очень сильно захотелось его избить и вырвать глаза. Но прежде, чем я успел хоть что-то сделать, отреагировала моя сестра. «Братик, можно Ксинер вытрет эту лужу?» – спросила серьезным голосом она, создав на своей руке шарик яда. «Успокойся», – выдохнул я, вспомнив, что моя сестра не даст себя в обиду, хотя, пожалуй, надо уделить ее тренировкам больше внимания. «Нихуан, можешь пока подождать наверху, нам надо поговорить о серьезных делах?» «Да, конечно», – она кивнула головой. «Так я могу остаться?» «Да-да, только не мешай пока, потом поговорим подробнее», – отмахнулся я, после чего она быстро ушла. «Эй, босс, это и правда твоя сестра?» – слегка напуганно спросил Хуан Пинг, не сводя взгляд с шара яда в руках Ксинер. «Да, какие-то проблемы?» – строго спросил я. «Ксинер, а ты садись, у меня есть для тебя задание». «Правда, брату правда нужна помощь, Ксинер», – радостно подпрыгнула она, садясь рядом со мной и смотря на меня с ожиданием. «Нет, просто вы и правда похожи», – горько усмехнувшись, сказал тем временем он. «Так и что за работу ты хочешь мне поручить? Только не говори, что это роль няньки твоей сестры». «Нет, конечно», – покачал я головой, погладив по голове Ксинер, снимая накопившийся за этот день стресс. «На самом деле ничего сложного, просто похитить одного человека, и все». «Что?» – взревел парень, чуть подскочив с места. «Когда я нанимался к тебе на работу, то ты ничего об этом не говорил. Да и как похищение можно назвать чем-то простым? Сядь, ты же знаешь, у тебя все равно нет выбора», – спокойно сказал я, после чего Хуан Пинг тут же плюхнулся обратно на место. «Ха, и то верно», – печально заметил он. «Но все равно, как похищение человека может быть чем-то простым? А ты разве не Мактини? Какие с этим могут быть проблемы? Это, Конечно, так, но существует и куча других проблем. К тому же это противозаконно. Что, если нас поймают? Озабоченно спросил он. Не переживай, если все пройдет гладко, проблем не будет, ответил я, достав из пространственного браслета телефон и открыв на нем приложение. Вот, тут все, что надо тебе знать о цели, включая его текущее местоположение. Что, маг огня начального уровня? И как ты думаешь тихо похитить его? Еще более удивленно и взволнованно запротестовал парень. В этом тебе и поможет Ксинер. Тебе надо всего лишь незаметно доставить ее к этому парню, а потом забрать всех и скрытно провести в местный подвал, где потом с целью уже поболтаю я, после чего улыбнувшись добавил, вспомнив о тех пытках, что устроил, когда спасал Линь Юнер из лап хранителей. Я уж смогу узнать все, что захочу, и держу пари, после нашей беседы он будет так благодарен мне, что начнет работать на меня. И, как и ожидалось от босса, нервно усмехнулся Хуан Пинг. Так когда выдвигаться? Прямо сейчас? Нет, операция будет в эту субботу. За целью может быть некая другая слежка, к тому же его босс может заметить неладное, если сделать это сейчас, я тяжело вздохнул. Если в субботу будет невозможно достать его, то отступайте. Если он будет где-то далеко от дома, отступайте, даже не смейте подходить близко и начинать операцию. Исключением являются бары и прочие заведения такого плана, тогда подкараулить в переулке и схватить. Понял. Выглядит и правда не очень сложно, устало сказал он. Только что, если он будет сопротивляться. Брат, а это не тот парень, что нападал на нас тогда. Можно Ксинер его в конце убьет, он посмел угрожать тебе, сказала задумавшись Ксинер, разглядывая фото в приложении. Нет, он нам нужен, ответил я спокойным, даже ласковым голосом, после чего более строгим голосом обратился к Пингу. Моя сестра сможет его обезвредить. У нее есть паралитический яд в запасе. Только, Ксинер, ни в коем случае не допусти остановку сердца. Как я уже сказал, он нужен нам живой. Хорошо, брат, без особого энтузиазма ответила она, продолжая копаться в показанном мной приложении. Ясно. Тогда я, начал немного растерянно Хуан Пинг, странно поглядывая на Ксинер. Да, можешь идти, потом свяжешься с Ксинер. Я ей передам все оставшиеся инструкции по операции. А, и она назначается главной, добавил я, заметив краем глаза, что, пока мы говорили, сестренка уже включила какую-то игру и перестала вслушиваться в разговор, посчитав его неинтересным. Хорошо, босс, тогда до встречи, сказал он, усмехнувшись, после чего ушел. Так, что насчет меня? Спросила Нихуан, спустившись со второго этажа вскоре после ухода Пинга. Как я уже говорил, можешь остаться, но у меня есть ряд условий, строго начал я. Если хочешь оставаться дальше, соблюдай их. Хорошо, быстро и без раздумий ответила она, закивав головой. Отлично. Итак, первое, не заходить в мастерские ни в коем случае и не спрашивать, что там. Второе, не мешать мне работать. Третье, без моего разрешения никуда не уходить из дома. Вроде все, выдал я, задумавшись. А это разве не слишком строго? Обиженно спросила девушка. Ты же явно что-то хочешь скрыть от меня. Мне будет очень интересно. Знаю, но это важно, строго ответил я. Кстати, я слышал, что ты любишь играть в куклы, так что можешь заниматься ими и играть с Ксинер. Ну ладно, надулась начинающая некроманси. Кстати, не хочешь посмотреть на моих дорогих куколок? Я их с собой специально взяла. Ах, и да, Ксинер показала подвал, там была пара тел монстров. «Можно их забрать себе?» Задорно, буквально с горящими глазами попросила она, быстро пойдя ко мне. «Так, стоп, зачем тебе те монстры?» Удивленно спросил я, сразу поняв, что она говорит о кучке медвежьих кабанов, что я притащил с последней резни. «Ну, конечно, чтобы играть», с такой же улыбкой ответила она, «у меня аж слегка мороз пошел по коже. Давай сначала ты покажешь мне свои куклы. Угу, только нужно место», сказал девушка, задумавшись, после чего мы вышли во двор. Так вот», бормотала она, вытащив двухметровый гроб из своего пространственного браслета и положив его перед собой. Крышка открылась, и перед моими глазами предстало непонятное существо, похожее на человека, сшитого из нескольких частей, притом вместо пальцев у него были звериные когти, а вместо человеческой головы без шеи пришита волчья голова. «Это мой Вольфи. Он очень хороший песик», радостно и с гордостью в голосе прокомментировала Нихуан, с любовью рассматривая его. Также стоит добавить, что у этого существа руки были длиннее, чем положено, и оно свободно могло передвигаться на четырех конечностях. «И как ты с ним играешь?» Уже догадываясь об ответе, спросил я. «Очень просто. Я могу управлять им при помощи своей магии. Смотри». Она быстро составила звездный путь некромантии, и мутная зеленовато-черная дымка, похожая на туман смерти, что я видел в Сиане, распространилась от ее рук и вошла в тело непонятного существа. После этого оно начало дергаться и, схватившись за края гроба, одним рыком выскочило из него, перевернувшись в воздухе и приземлившись на четыре лапы. Залаев, как обычная дворняга, существо подошло к Нихуан, как будто искало ласки, подставив свою морду. Туловище и лапы этого существа хоть и напоминали человеческие, но были покрыты прочным серым панцирем. К тому же определить половую принадлежность было просто невозможно в связи с отсутствием соответствующих признаков. «Хороший мальчик? Кто хороший мальчик? Вульфи хороший мальчик?» «Да», гладя морду существа, приговаривала некромаси. «Ты оживляешь их или что-то подобное?» Спросил я, так как движения существа были слишком живыми для куклы, да и этот лай и ласкание. «Нет, я управляю им, как кукольник куклой», спокойно сказала Нихуан, посмотрев на меня пустым взглядом, в котором виднелась бездна безумия. «Но согласись, если песик не будет вести себя, как песик, то какой от него прок?» «И правда, а ты довольно искусна», сказал я с легкой выдавленной улыбкой. «Даже для меня это слишком. Да у нее конкретный сдвиг. Гони ее подальше, или остатки твоего разума тоже улетучатся», — отстраненным голосом проговорил Асура. «Свою шизу я не спрашивал», — строго ответил я, после чего обратился к девушке. «А что это за существо было? Ты же можешь контролировать только мертвые трупы, но этот был явно разрезан. Как ты его контролируешь?» «Нет-нет-нет», — замотала она головой. «Я могу контролировать любую плоть, что была мертвой. Правда, чтобы двигать ей, надо соблюдать анатомию и все подобные сложные штуки». «То есть ты хочешь сказать, что сама сшила Вульфи?» — со скепсисом спросил я. «Ну да», — подтвердила она мою безумную догадку совершенно спокойно. «Значит, ты разбираешься в анатомии?» — спросил я, рассматривая Вульфи и отмечая тонкую работу, а также то, что серая броня не была естественна. «Да, мне нравится шить куколки», — с улыбкой ответила она. «И скольких за раз ты можешь контролировать и какого уровня?» — озадаченно спросил я, продолжая с энтузиазмом рассматривать куклу, неотличимую от живого существа. «Конечно, если не обращать внимания на швы. К сожалению, только одну, и уровень ограничивается высшим слугой», — расстроенно сказала девушка, с жалостью смотря на Вульфи. «Но, благодаря моим экспериментам, я научилась делать их сильнее, чем позволяет уровень, ориентируя на определенные цели». Глава 328. Сбор маститых охотников, Иньян. После небольшого разговора с Нихуана и подробных расспросов о ее куклах я разрешил ей заниматься ими в подвале. Предстояло сделать еще много дел: подготовиться к экзамену, к встрече клана Тан, сделать артефакты на аукцион клану Ло, не говоря уже о собственных тренировках, экспериментах и изучении той книжки, что дал мне Бихей. Первым делом я решил заняться артефактами. Все же это было несложно, да и в качестве тренировки неплохо подходило. Однако стоило мне только войти в мастерскую и подойти к верстаку, как все мое тело пронзила невероятная боль, особенно в области сердца. Было такое ощущение, что кто-то взял и разорвал его на куски. В то же время в глазах потемнело и голова закружилась, не говоря уже о невероятной слабости во всем теле. Неосознанно, тяжело дыша, я осел на пол, не в силах больше стоять на ногах. Спустя примерно минуту грудь сдавилась так сильно, что я невольно закашлялся, прикрыв рот рукой. После этого мне стало лучше, но то, что было у меня на ладони, мне совершенно не понравилось. Там была моя кровь. По какой-то причине я неожиданно закашлял кровью. К счастью, я не создал много шума и никто не услышал, что мне плохо, иначе Ксинер точно сильно заволновалась бы. Немедленно сев поудобнее и тщательно обследовав себя, я понял, в чем причина этого резкого недомогания. Тело было практически полностью цело, не считая пары травм, но вот душа, внутренний мир, они были покрыты микроскопическими трещинами, а также явно перенапряжены и работали на пределе своих возможностей. Сконцентрировавшись на достижении своих целей и постоянных тренировках, я даже не заметил этого. Причину я определил довольно быстро. Все было из-за контрактов. Нет, я не просчитался. Даже если бы все не полностью развернувшиеся контракты вошли в полную силу, где-то на условные полконтракта места еще будет, так что запас прочности есть, причем солидный, тем более учитывая, что развернулись они пока всего где-то на треть. Проблема была в самом числе контрактов. Можно сказать, я на своей шкуре прочувствовал, почему маги не сильно стремятся к их заключению, даже если это очень удобно. Они буквально высушивают душу своего владельца, и чем их больше, тем отчетливее эффект. От одного-двух ничего особенного не произойдет, но если их 5-7, эффект будет уже ощутим, не говоря уже о моем случае. Как говорится, своя жизнь важнее. Посмотрев на себя, я заметил, что стал значительно бледнее, хотя до бледности моих ладоней еще далеко. На всякий случай достал зеркало из пространственного браслета. Лицо тоже выглядело более уставшим и бледным, но что более важно, половина волос была абсолютно белой. Я и раньше замечал белые волоски, их отсутствие было бы странным, учитывая мои нагрузки и пережитые ранения и боль. Но, несмотря на все это, волосы так сильно не сидели. Это ясно говорит о всей серьезности проблемы. Даже если моя душа сможет выдержать все контракты на данный момент, отдача от их простого существования рано или поздно ослабит ее настолько, что я сам загнусь. Надо быть с этим осторожнее и желательно больше их не заключать. Ха-ха-ха, ну, это только если мне сильно повезет. Минимум один, очень вероятно, придется. В любом случае пока все не так критично, и я могу сильно замедлить процесс благодаря особому культивированию и парочке эликсиров. Еще неплохо было бы купить укрепляющий душу талисман, но на него пока нет денег. Немного придя в себя и приняв все необходимые меры по стабилизации своего состояния, я вернулся к работе над артефактами. Теперь времени было предостаточно, все же в университет завтра идти не надо было. Закончив только под утро, перед тем, как заняться медитацией, сам кое-как при помощи магии пространства покрасил себе волосы в черный. Я давно предполагал, что это понадобится, и на всякий случай купил краску. Не стоит светить перед всеми своими седыми волосами. Некоторых это может насторожить, других – задуматься о моем состоянии и поставить под сомнение мою силу, чего мне уж точно не нужно. Однако долго заниматься медитацией мне не дали. Пришло сообщение от Лиги Охотников с требованием явиться на экстренное собрание. Это меня изрядно удивило. Не ожидал, что такое произойдет настолько скоро, хотя, судя по ситуации, я подозреваю о цели вызова. И, конечно же, я не имел права не приходить, иначе у меня просто могли отобрать лицензию. Я ведь всего лишь маститый охотник одной звезды, будь охотником хотя бы двух звезд, можно было бы что-то придумать и не ходить. Предупредив девушек, что занимались своими делами наверху, я собрался и отправился в лигу к назначенному времени. Там меня встретила специально подготовленная девушка и отвела в зал для совещаний, где уже находились некоторые охотники, все из которых были либо близки, либо уже на высоком уровне. Скорее всего, они тоже были однозвездочными охотниками. Среди всей этой толпы из чуть более 10 охотников выделялся один уже знакомый мне индивид, сидевший чуть ли не во главе стола рядом с интерактивной доской. Не узнать его красные зачесанные назад волосы и голубые глаза, смотрящие на всех, как на отбросов, было трудно. Это был тот самый Шиганг, что обвинял меня в несанкционированной резне монстров в первые недели сентября. Интересно, ради чего нас сегодня собрали? Найдя себе место с краю, я только направился туда, как меня остановил довольно тучный охотник с магией земли высокого уровня. Эй, малец, члены команд должны ждать снаружи, здесь собиваются только маститые охотники, сказал он высокомерным тоном, смотря на меня, как на ничтожество. На вид ему можно было дать лет 30. Интересно, какое у него будет разочарование, когда он узнает правду. Не лезь к нему, он правда маститый охотник. Неожиданно с некоторой неохотой заступился за меня Шиганг, тяжело вздохнув, в то время как я полез за своим удостоверением.